После этого, когда бы он ни появлялся в спортивном зале, его всегда принимали в игру. Сегодня никто не кидал кости. Долговязый 20-летний Пайл, добровольно ушедший в армию еще в начале войны, демонстрировал ребятам самурайский меч, якобы захваченный им собственноручно на Соломоновых островах. Пайла отчислили из армии после того, как он трижды перенес малярию и чуть не умер. До сих пор кожа у него была подозрительно желтого цвета. Пайл рассказывал, как он бросил гранату в пещеру. Так, на всякий случай, и оттуда послышался крик. С пистолетом в руке он подполз к пещере и увидел там убитого японского капитана. Рядом лежал меч. «А спустя 2 недели я этим мечом отрубил одному япошке голову!» — торжественно сказал он. Том слушал скептически, но молчал. У него было мирное настроение, да и не мог же он вздуть за вранье такого больного и желтого парня. Кто-то потянул Тома за рукав. Это был Клод, как всегда, в темном костюме, при галстуке и с пузырьками слюны в уголках рта. «У меня есть для тебя новость», — прошептал он. «Идем отсюда». «Подожди», — отмахнулся Том, — «дай послушать». «Остров мы уж взяли, но на нем все еще пряталось много японцев», — продолжал Пайл. «Они выходили по ночам и обстреливали нас. Нашему командиру это действовало на нервы, и он 3 раза в день высылал группу боевого дозора, чтобы очистить местность от этих гадов. Однажды, когда я был в таком дозоре, мы заметили одного легко раненого япошку. Он сидел на земле, держался руками за голову и чё-то лопотал. Офицера с нами не было, только капрал. «Послушайте, ребята», — сказал я, — «подержите его, а я сбегаю за мечом, и мы его казним, как положено». Капрал малость струсил, приказ был брать их в плен. Но офицера рядом не было, а эти гады, между прочим, всегда убивая наших парней, отрубали им голову. В общем, мы проголосовали. Потом парни связали японца, а я принес свой самурайский меч. Как принято, мы заставили японца встать на колени, опустить голову. Так как меч был мой, мне пришлось им работать. Я замахнулся, и бац! Башка покатилась по земле, прямо как кокосовый орех с выпученными глазами. Кровище брызнуло, наверное, 10 футов. «Брехня!» — громко сказал Клод. «Что?» — заморгал глазами Пайл. «Что ты сказал?» «Я сказал брехня», — повторил Клод. «Могу поспорить, что ты купил этот меч в какой-нибудь сувенирной лавке в Гонолулу. Мой брат Эл знает тебя. Он говорит, у тебя кишка тонка, даже кролика убить». «Послушай, детка», — рассердился Пайл, — «хотя я и болен, но если ты не замолчишь и не уберешься отсюда, я тебя так отделаю, что своих не узнаешь». «Валяй». «Я жду», — ответил Клод, снял очки и положил их во внутренний карман пиджака. Без очков он выглядел трогательно беззащитным. Вздохнув, Том поднялся и загородил Клода спиной. «Всякий, кто тронет моего друга, будет иметь дело со мной», — нехотя сказал он. «Ну что ж, я не возражаю», — ответил Пайл, передавая меч соседу. «Брось, Пайл, он убьет тебя», — заметил парень, беря у него меч. Пайл неуверенно обвел глазами собравшихся в кружок ребят. На их лицах он прочел явное предостережение. «Впрочем, я не затем вернулся домой с Тихого океана, чтобы драться здесь с разной мелюзгой», — громко заявил он. «Давай меч, мне пора». Он ушел. За ним молча разошлись остальные, предоставив туалет в полное распоряжение Тома и Клода. «Чего ты этим хотел добиться?» — раздраженно сказал Том. — Он не сделал ничего плохого. К тому, что ты знаешь, ребята не позволили бы мне его избить. Мне просто хотелось увидеть, какие у них будут морды, только и всего. Клод стоял потный и улыбался. — Все решает сила, грубая сила. — Ты дождешься. Когда-нибудь меня убьют с этой твоей грубой силой, — проворчал Том. — Ну ладно, выкладывай, что ты хотел мне сказать. — Я видел твою сестру, —— сообщил Клод. — Потрясающая новость! Он видел мою сестру. Я ее вижу каждый день, а иногда и 2 раза на день. — Она садилась в Бьюик с откидным верхом, — продолжал Клод. — И кто, по-твоему, сидел за рулем? Узнаешь, умрешь. — Не умру, не беспокойся, говори. «Мистер Теодор Бойлан, собственной персоной! Я ехал за ними на мотоцикле, пока они не свернули в его поместье. И знаешь, будь она моей сестрой, я бы выяснил, в чем тут дело. Этот Бойлан пользуется плохой репутацией. Ты бы слышал, что о нем говорят между собой мой отец и дядя, когда они знают, что я подслушиваю. По-моему, у твоей сестры могут быть большие неприятности». «У тебя мотоцикл здесь?» — оборвал его Том. «Ага». Мотоцикл принадлежал Эллу, старшему брату Клода, 2 недели назад призванному в армию. Уезжая, он обещал переломать Клоду кости, если тот в его отсутствии будет пользоваться мотоциклом. Но, несмотря на предупреждение, как только родители куда-нибудь уезжали, Клод перекачивал в мотоцикл немного бензина из их второй машины и потом гонял по городу, стараясь не попадаться на глаза полицейским. Прав у него еще не было. «Ну что ж, посмотрим, что там происходит», — сказал Том. Подъехав к воротам усадьбы, ребята спрятали мотоцикл в кустах и дальше пошли пешком, чтобы их не услышали. Местность им была хорошо знакома. Каждый год они не раз перелезали через забор и охотились здесь на птиц и кроликов. Занавеси на огромном двустворчатом окне, доходившем почти до земли, были небрежно задернуты, и в щель между ними пробивался свет. Клод опустился на колени, а Том, расставив ноги, встал над ним. Так обоим в этот узкий просвет было видно, что происходит внутри. В огромной комнате никого не было. Они увидели рояль, длинный диван, большие мягкие кресла, заваленные журналами столики, в камине горел огонь. Вдоль стен книжные шкафы с множеством книг. Комнату освещало несколько ламп. В приоткрытую дверь напротив окна виднелся коридор и нижние ступеньки лестницы, ведущие на второй этаж. «Вот это жизнь!» — прошептал Клод. «Будь у меня такой дом, я б не пропустил ни одну девчонку в городе. Заткнись!» — сказал Том. «Пошли. Я вижу, нам здесь делать нечего». «Подожди, не спеши!» — запротестовал Клод. «Мы ведь только приехали. Они, наверное, наверху. Не будут же они торчать там всю ночь!» Тому не хотелось, чтобы кто-нибудь, неважно кто, появился в этой комнате. Он предпочел бы поскорее убраться отсюда и как можно дальше, но боялся, что Клод решит, что он струсил. «Позовешь, когда увидишь что-нибудь интересное», — отходя от окна, сказал он. Поместье Бойлана широко раскинулось вокруг стоявшего на холме особняка посреди множества могучих старых деревьев. Неподалеку виднелся теннисный корт, ярдах в 50 низкие строения бывших конюшен, и все это принадлежало одному человеку. Том с отвращением вспомнил про кровать, где ему приходилось спать вместе с братом. Впрочем, Бойлан сегодня тоже не один в своей постели. Томас сплюнул. «Эй!» — возбужденно позвал его Клод. «Иди скорее!» Том не спеша подошел к окну. «Он только что спустился вниз. Посмотри на него! Нет, ты только посмотри!» — брызгал слюной Клод. Том заглянул в просвет между занавесями. Бойлан стоял спиной к окну с бутылками, бокалами и серебряным ведерком для льда. Он был совершенно голый. Небрежно бросив в 2 стакана по кубику льда и плеснув сверху виски, он добавил туда содовый из сифона. Затем он подошел к камину, подбросил туда полено, шагнул к столику возле окна, открыл лакированный ящичек, достал из него сигарету и прикурил от серебряной зажигалки, длиной по меньшей мере фут. На губах его играла легкая улыбка. В свете ламп ребятам хорошо были видны его взъерошенные светлые волосы, толстая шея, выпуклая цыплячья грудь, дряблые руки и немного кривые с торчащими коленями ноги. Тома охватила дикая ярость. Точно его оскорбили, заставив быть свидетелем неслыханного разврата. Будь у него ружье, он, не задумываясь, застрелил бы этого человека. «Гретхен! Ты спустишься или тебе принести виски наверх?» — крикнул Болен.